Стих 29. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой — Сара, имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Стих 30. И Сара была неплодна и бездетна. Стих 31. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. Обычный торговый путь из Ура в Ханаан проходил по своеобразной дуге, захватывающей плодородные земли и окаймляющей безлюдную Аравийскую пустыню, полумесяц изобилия. Путешественники и караваны должны были идти сначала на северо-запад, а затем поворачивать на юго-запад. Харан, или Шаран, греки называли его Карха, был важным городом на северной оконечности полумесяца. Он был расположен на восточном берегу реки Балих, несущей свои воды на юг и впадающей в Евфрат в 96 километрах ниже. Сейчас это юго-восточная часть территории Турции, севернее ее границы с Сирией. Стих 32. И было дней жизни Фары в Хараанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане. Фара, последний из библейских персонажей, о ком сказано, что он прожил более 200 лет. Можно высчитать, что он умер в 1921 году до новой эры, когда Аврааму исполнилось 135 лет. Сим и Арфаксад в то время еще были живы. Этим сообщением о смерти Фары заканчивается библейский курс истории сотворения мира и первых шагов человеческой цивилизации. Приложение. История сотворения мира и первых шагов человеческой цивилизации, как она изложена в Жреческом кодексе. Автор решил напомнить читателю, как все обстояло на самом деле, без включения фрагментов из Яхвиста, и переписал слово в слово, собственно, библейский текст, оставив только то, что, по мнению специалистов, перешло в него из Жреческого кодекса. Примечание переводчика.